Глава 37. Я думала, Лаур будет меня расспрашивать о короле и обо всем, что произошло во дворце. Даже не расспрашивать, допрашивать с пристрастием. Готовилась отвечать на вопросы и беречься от его проницательности медальоном, подаренным словно специально для такого случая. Но, как ни странно, ни разу с того самого момента, как я вернулась из королевского дворца, разговоров о моем бегстве и обо всем, что с этим связано, не заводилось. Все вели себя так, словно ничего не случилось, и я все время была здесь. И не уезжала, например, на каникулы к одной из подруг по пансионату. Даже всегда ворчливая Сандра не хмурилась сурово, а была со мной необыкновенно добра и предупредительна. Я проводила дни в спокойных развлечениях, приличествующих порядочной девушке. Чтение, танцы, уроки этикета. Очень они мне пригодятся, если меня выдадут замуж за фермера. Почему-то никого иного я себе не представляла в роли достойного супруга, особенно если подбирать его будет Лаур. Как бы ни была уверена Мирая в том, что меня никто не станет торопить со свадьбой. Я в этом очень сомневалась. На месте ее мужа я бы, напротив, приложила все усилия к тому, чтобы чуть не опозорившая семью родственница, да к тому же человечка не их круга, как можно скорее покинула стены замка и не бросала бы тень, или что там еще бросают непутевые сестры на порядочных жен. Поэтому я была ни капли не удивлена, когда на третий день моего пребывания в замке в мою комнату, виновато пряча глаза, вошла Мирая. Я точно знала, о чем мы будем говорить. Она уселась напротив, взяла меня за руку и после недолгого колебания сказала: «Ты же понимаешь, что я должна задать этот вопрос». Я внимательно смотрела на нее, давая понять, что слушаю и готова отвечать. «Ты все еще девственна?» «Увы, да», чуть не вырвалось у меня. Мы с королем были очень близки, бесстыдно и откровенно близки. Даже сейчас, при одном только воспоминании о том, что мы вытворяли в постели, становилось жарко. Не осталось ни точки на моем теле, которые не коснулись его пальцы или его губы. Про его тело лучше вообще не думать, иначе можно выдать себя с головой. Но мы так и не перешли ту заветную черту. Теперь я уже понимала, что имела в виду его бывшая фаворитка, говоря, что есть немало способов доставить мужчине удовольствие. Впрочем, почему бывшая? Ведь это я покинула дворец, а она осталась. Эта внезапно мелькнувшая мысль отозвалась в сердце болезненным уколом. До сих пор мне и в голову не приходило думать о том, кто же делит с королем ложе. А теперь эпизод «Рыжая колючка Риаса» в его жизни завершен. Пришло время для новых дев. Ой, нет, не время сейчас ударяться в грустные размышления. А что, у кого-то есть повод в этом сомневаться? Я удивленно изогнула бровь. Мирая недоверчиво вгляделась в мое лицо, словно пытаясь найти там что-то новое. Вот и прекрасно. Кажется, результаты осмотра были в мою пользу, и это обрадовало сестру. Конечно, приятно осознавать, что позор семьи не такой уж и позор. И если кое о чем промолчать, то можно удачно сплавить кого-то замуж. Но эта мысль не успела додуматься до конца, как мне стало стыдно. Я сама виновата во всех бедах, и в своих, и тех, что принесла Мирае. Ей слишком много пришлось пережить, пока меня не было. Они оба наверняка делали возможное и невозможное, чтобы меня найти. И вообще, при чем тут Мирая, если я, как последняя идиотка, влюбилась в того, с кем никогда не буду рядом? Твой жених желает с тобой познакомиться. Завтра он приглашен к нам на обед. Не очень приятная новость. Вернее, вовсе неприятная. За эти три дня я начала воспринимать своего жениха как персонажа сказок. О нем, безусловно, много говорят, но вряд ли он появится здесь живьем. «Конечно, я буду рада его увидеть», — сказала я, стараясь выглядеть, если не веселой, то уж и не кислой. Вот и славно. Мирая уже собиралась уходить, но остановилась в дверях. «Если есть что-то такое, о чем ты хотела бы поговорить, то я всегда здесь. Раньше у нас не было секретов». Я кивнула, спрятав улыбку, Может быть, Мирай и думала, что у нас нет секретов. Но уж я-то свои секреты всегда охраняла ревностно.